«Мне плевать, трудно это или не трудно. Я должна знать, где он. И я даю вам 3 дня, чтобы установить это. А если не успеете?» Эсмирея зло сузила глаза. Стоящий перед ней человек отшатнулся и, склонив голову в униженном поклоне, пробормотал. «Да, госпожа». Когда за ним закрылась дверь, из угла раздался тихий голос. «Что с тобой, Эсмирея? Ты будто с цепи сорвалась». Эсмирея повернула голову. «Заткнись, Облеон!» Прошипела она, вскочила на ноги и зашагала из угла в угол. «Все дерьмо! Ну как мы могли его упустить? Он же был еле жив после боя. Откуда взялась та колесница?» Облеону было что ответить. Но эта женщина пока не способна воспринимать разумные речи. В ней клокочет ярость. И, похоже, кое-что еще, о чем он старался не думать, чтобы не выдать своих мыслей каким-нибудь неосторожным намеком. Потому что сейчас эта женщина готова убить даже за косой взгляд. Он не раз сталкивался с подобными проявлениями женского гормонального взрыва, но от той, что сейчас мерила комнату стремительными шагами, зависела его судьба и судьба всех, кто был ему дорог. Так что он благоразумно промолчал. Да и что говорить, если она отбросила все тщательно разработанные ими планы и привела в действие всю сеть Ордена. Человек, только что покинувший комнату, глава всей группы наблюдателей побережья. А она чуть не размозжила ему голову томгом, стоило ему лишь высказать мысль, что поиски измененного могут несколько затянуться. «Ладно, иди, и пусть ко мне зайдет Сбагр. Хотя нет, позови Центра». Облеон согнулся в низком поклоне, с облегчением выпустив воздух между сжатых зубов. Она держала его в своей комнате почти 3 часа, и он боялся, как бы она не набросилась на него, давая выход своей неутоленной похоти. Но слава Творцу вроде бы пронесло. Эсмирея проводила взглядом согбенную фигуру посвященного, скрывшегося за дверью, и сердито рванула застежки платья. Через пару мгновений оно отлетело в сторону и повисло на спинке кресла. Сандалии шмякнулись об дверь. Дверь заскрипела, и на пороге появилась могучая фигура Центера. «Госпожа!» – начал он и растерянно умолк. Эсмирея раздраженно хлопнула себя босой ступней по голой лодыжке, шагнула вперед, ухватила Центера за крепкую шею, неожиданно подпрыгнула и ударила пяткой опешившего воина в солнечное сплетение. Тот крякнул и повалился вперед. Эсмирея перебросила его через себя и вспрыгнула ему на живот. «Но, госпожа, заткнись!» Эсмирея с размаху хлестнула его по щеке и, скользнув рукой под полу короткого поддоспешного хитона, который Центр предпочитал любым другим видом одежды, в 2 движения привела мужскую гордость Центра в рабочее положение. Когда она с размаху села на него, из глотки Центра вырвался утробный звук, за что он был наказан еще одной увесистой оплеухой. Эсмирея довольно оскалилась и, внезапно наклонившись, вцепилась Центру зубами в мочку уха. Когда все кончилось, она устало поднялась и, рухнув на ложе, хрипло приказала испуганно замершему на полу Центру. «Пошел вон!» Тот молча поднялся и, держась за кровоточащее ухо, торопливо исчез. Эсмирея устало прикрыла глаза. «О, Творец! Как такое могло произойти? Этот измененный! Что он сделал с ней?» Она хотела этого самца так, как никогда и никого еще не хотела. Одна мысль о нем приводила ее в дикое возбуждение. Эсмирея вскинула руки и прижала ладони к вискам. «Нет, она должна его получить». Эсмирея вскочила на ноги и заметалась по комнате, чувствуя, что ее вновь охватывает возбуждение. «О боги, ну куда он мог скрыться?» Она остановилась перед зеркалом и уставилась на свое отражение. «Почему же он исчез? Разве он не понял, что она не позволит даже волосу упасть с его головы? Во всяком случае, пока». Следующая четверть прошла в напряженном ожидании. Эсмирея по-прежнему не находила себе места, то и дело срывая свое бешенство на ком-нибудь из горгостцев или на Облеоне. Но тяжелее всего приходилось местному наблюдателю. Эсмирей потребовал, чтобы он приходил для доклада не менее 2 раз в день. И каждый раз он на своей шкуре мог ощущать, что такое полноценная истерика. Наконец, на утро 7-го дня в комнату вбежал находящийся уже на грани нервного срыва глава группы наблюдателей и, протянув Эсмирея тонкую и почти прозрачную полоску сообщения стриженной почты, выпалил. «Это прибыло на рассвете». Эсмирея, занимавшаяся утренним туалетом, выхватила письмо из его руки. Движение получилось таким гибким и стремительным, что наблюдатель потом божился, что у госпожи вместо рук настоящие змеи, просто замаскированные магией, и впилась глазами в строчки тайнописи. Внезапно за окном послышался крик стрижа, затем короткий удар. Эсмирея досадливо поморщилась. Послышался еще один удар, затем еще один. Эсмирея, владевшая тайнописью не слишком твердо, разобрав первые 2 слова, поняла, что сообщение не имеет отношения к измененному. А все другое могло подождать. Она хмуро посмотрела на наблюдателя. «Вы что, милейший, не сняли посыльному стрижу кольцо с клюва?» Наблюдатель тихо охнул и кинулся к двери. Обучение посыльных стрижей было делом чрезвычайно трудным, и каждый стриж стоил довольно дорого. Одним из ухищрений, благодаря которым удалось обуздать своенравного, но очень быстрого летуна, было то, что, прикрепляя письмо к лапке стрижа, одновременно ему на клюв надевали кольцо. И поскольку кольцо на клюве мешало ловить мошек, что означало для стрижа верную смерть от голода, птица стремилась как можно быстрее добраться до адресата. За время полета птица расходовала так много сил, что в ордене были приняты строжайшие правила, по которым сразу же по прибытии почтового стрижа с его клюва следовало снять кольцо и отпустить птицу на кормежку. Но, похоже, на этот раз сообщение, полученное наблюдателем, показалось ему настолько важным, что он, едва прочитав его, тут же рванул к Эсмирее.